Глава 36. После того, как мы с Юлей разобрались с моим нарядом и макияжем, я почти почувствовала себя уверенно. Ключевое слово «почти», потому что вся моя уверенность рассыпалась в тот момент, когда наша группа оказалась за сценой в ожидании своей очереди блеснуть. «У меня не получится», — заключила я. «Все будет хорошо», — поспешил успокоить меня Рома. На нем сегодня была черная майка без рукавов и узкие джинсы с прорезями, но даже вид его твердых бицепсов не мог отвлечь меня от нервозности. По глупости я уже выглядывала в зрительский зал и видела эту толпу народа, которая жаждала музыку от юных дарований. Публика собралась громкая, требовательная, а еще людей было реально много. Весь город, что ли, в этот клуб сегодня набился? Отгадка оказалась очень простой. Сразу после нас выступает популярная в узких кругах группа, ради которой сюда пришла минимум половина зала. До нас им, по большому счету, дела не было, но осознание этого не сильно-то и успокаивало. «Расслабься и получи удовольствие», — посоветовал Андрей. «Это ведь не отчетный концерт какой-то там консерватории. Мы тут просто, чтобы повеселиться. Если я облажаюсь, мой брат мне этого не простит», — продолжила паниковать я. «Тебе надо сильно постараться, чтобы облажаться», — ответил на это Костя. «Ты реально талантливая. Почему ты не стала учиться на музыканта?» «Ника как-нибудь потом расскажет эту захватывающую историю. Мы выходим через 3 минуты». Спас меня от неловкости Рома. Рассказывать направо и налево о том, что причиной тому стала моя мама, мне как-то не хотелось. Тут до меня дошел смысл его слов. «Что? 3 минуты? А может, вы как-нибудь без клавишницы?» «Мы уже как-нибудь без гитаристки», — ответил Рома недовольным тоном. Сабина в итоге перестала появляться на репетициях и не стала участвовать в концерте. Костя и Рома тоже играли на гитаре, поэтому могли компенсировать потерю бас-гитаристки. Но клавишник все же был им необходим. «Некуда отступать», — поддержал Костя. 5 минут позора, и вот ты уже свободна, как птица в полете». Я усмехнулась. «Вперед», — кивнул Рома, получив указание от одного из работников. Я сделала глубокий вдох и выдохнула, кажется, только когда мои пальцы коснулись синтезатора. В эту же секунду я почувствовала, что прекрасно знаю, как играть, и волнение куда-то схлынуло. Я старалась не смотреть в зрительный зал, но слышала, что им очень нравится наше выступление. Играли мы ту же песню, что и тогда, в актовом зале, когда Рома решил устроить мне сюрприз. Только теперь к мелодии добавился синтезатор, и звучало еще лучше. У Ромы был потрясающий голос. Я отлично понимала, что у него есть талант, и хотелось бы, чтобы он его развивал. Но Рома намерен открыть свой автосервис. Просто горит этой идеей. Возможно, после этого концерта он передумает. В какой-то момент я посмотрела на Рому, почувствовала себя так странно. Как так вышло, что мы с ним, такие разные, влюбились друг в друга? Он, на первый взгляд, плохой парень, а я — обыкновенная тихая девушка, которая была озадачена только тем, как позаботиться о своем брате. Моя жизнь так изменилась с появлением в ней Ромы. Я была излишне подозрительная, стремилась все и всех контролировать, полностью отрицала саму возможность влюбиться, а Рома с первого взгляда вообще напугал меня. А теперь я здесь, на концерте рок-музыки, и не просто как зритель, я играю в рок-группе вместе с плохим парнем, который на деле оказался замечательным. Улыбнулась своим мыслям. Да, моя жизнь изменилась, но я этому только рада. Хорошо, когда все меняется к лучшему. Доиграл последний аккорд, и музыка стихла. Толпа взорвалась аплодисментами и криками «Им понравилось!» И я даже не опозорилась. Эйфория захлестнула меня. Я даже помахала зрителям, чем вызвала у них еще одну волну восторга. Тут Рома поймал мой взгляд и тепло улыбнулся. «Спасибо всем», — прокричал он в микрофон. «Дадите мне еще секунду, внимание. Я хочу сказать спасибо одной прекрасной девушке, без которой это выступление было бы невозможно. Спасибо нашей прекрасной клавишнице Нике». Я почувствовала, как все внимание сосредоточилось на мне. Мои щеки залило жаром, и я закусила нижнюю губу от волнения. «Ника, спасибо, что поверила мне и пустила в свою жизнь», — продолжил Рома, повернувшись ко мне. «Ты все во мне изменила. Я думал, что никогда не влюблюсь, но...» Тут зрительский зал активно зашумел, понимая, что начинается что-то интересненькое. «Но влюбился в тебя. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной. Ника, ты будешь моей девушкой». По выражению лица Ромы я поняла. Он давно это спланировал. Если он предложил стать его девушкой на сцене перед тысячами людей, интересно, каким же будет его предложение руки и сердца. Кажется, я забегаю вперед. Я растроганно улыбнулась и кивнула. Зал встретил мой кивок бурным восторгом. Мне безумно хотелось крови, но выбраться из-за синтезатора было бы тяжелой задачей. Тут столько проводов, я наверняка споткнулась бы и упала. Хотя, как упала, так и поднялась бы. Я решительно направилась к Роме, умудрилась даже не споткнуться, подошла и сама поцеловала его. Эмоции лились прямо через край. После поцелуя восторг чуть схлынул, и я поспешила за сцену. Там уже ожидала следующая группа. Страшные на вид рокеры. Я заволновалась, что они сейчас начнут выдвигать претензии, что мы задержали их выступление. Но тут самый страшный рокер с дредами и черной подводкой поднял большой палец вверх. «Поздравляю, так держать!» Другие присоединились к нему. Подошел Рома, и мы вместе приняли поздравления. «Верно, говорят, не суди о книге по обложке». Поскольку мы выступали предпоследними, а последняя группа уже была на сцене, помещение за сценой опустело. Оно представляло собой одну длинную комнату, в которой было понавалено кучу всего. И сменная одежда артистов, и какие-то маскарадные костюмы, косметика, мотки с проводами, короче, все, что только может пригодиться. «Рома!» Вдруг в комнату влетела какая-то миниатюрная брюнетка. Недолго думая, она бросилась к Роме на шею и крепко обняла его. Я прислушалась к себе и не обнаружила там ревности. После того, что сделал Рома на сцене, я окончательно поняла, что могу ему верить. Но мне было очень интересно, что это за девушка. «Это было шикарно». Она выпустила его из объятий. «Просто восторг. А в конце... как же романтично. Я и не знала, что ты у нас романтик». Девушка легонько стукнула его кулаком в плечо. «Рита, перестань!» Засмеялся он. «Познакомься лучше с Никой». Рома поймал мой взгляд. «Ника, это Маргарита, жена моего брата». «Очень приятно», — улыбнулась я. «И мне приятно!» Она сделала шаг ко мне. «Как тебе удалось влюбить в себя нашего холодного принца? Расскажешь потом свои секреты». Я засмеялась и кивнула. «Какая ты милая! Нам обязательно надо поужинать вчетвером. Вы двое, я и Антон. Будет прекрасный вечер». Я пообещала, что как-нибудь обязательно надо будет это устроить, ведь Рома и его брат отношению чуточку, но все же оттаяли. Потом пришел Тёма, абсолютно счастливый. Он заявил, что мы наверняка понравились продюсерам. А я просто была рада, что все уже закончилось. Какая-то часть меня все ждала появления на этом концерте мамы. Но чуда не произошло. Но я все равно верю, что однажды нам удастся найти общий язык. А еще мы с Ромой теперь пара. Я смогла это до конца осознать, только когда вся наша веселая компания, включая всю группу, Тёму, Риту и Юлю, собралась идти праздновать наше удачное выступление. «Ром», — я задержала его за руку. Он махнул остальным, чтобы не ждали нас, и мы остались в коридоре клуба наедине. «То, что ты сказал на сцене». «Да». «Я хочу сразу предупредить, я ничего в этом не понимаю», — смущенно воскликнула я. «Я тоже», — ухмыльнулся он. «Но хочу попробовать. Очень сильно». От смущения я не знала, куда деться. «Поверь, он сделал шаг ко мне. Я хочу не меньше твоего». Не успела я задуматься о двусмысленности сказанного, он взял меня за подбородок и поцеловал. Тепло разлилось по всему телу от его сладкого, такого горячего поцелуя. Меня целует мой парень. До сих пор не могу в это поверить.